Эпилог, которого не должно быть, но герои настояли. Мы сидели на пустынном, усеянном валунами берегу залива и дышали свежим сосновым воздухом. Я старательно выводила на песке слово на букву «С». Солнце уже пряталось за лесом, а рядом с водой разгуливали нахохлившиеся от ветра чайки. Наша поездка закончилась вполне благополучно. Машину мы забрали без проблем, никто из семеновских друзей в Юрьево нас не поджидал. Богдан зря волновался, мы даже зашли за зарядкой к Светлане Матвеевне. Принесли торт, который до этого купили в городе. Так я отметила свой 18-й день рождения. Светлана Матвеевна рассказала, как Алиса приезжала в деревню предупредить, что сбегает вместе с Семеновым. Просила бабушку, чтобы та отговорила родителей ее искать. Адрес так и не назвала. Отец Алисы по-прежнему настроен против такого зятя. «Сколько же она шишек набьет?» — качала головой Светлана Матвеевна. «Сколько набьет, все ее!» Мне тоже слабо верилось, что такой человек, как Семен, наедине с Алисой может быть совсем другим. Дома же вечеринка по поводу моего совершеннолетия прошла на ура. В гости на нашу дачу приехала Анаит. Подруга привезла мне в подарок несколько книг, которые я, по ее мнению, обязана была прочесть. Когда мы помогали маме накрывать стол на веранде, я улучила момент и шепнула Ане, что теперь мы с Волковым настоящая пара. Анаит сначала не могла поверить в это, а потом сказала, что в принципе так и думала, что этим все закончится. «Либо вы сойдетесь, либо больше никогда не будете вместе. Я так понимаю, теперь тебе точно не до моих книжек». Но я заверила подругу, что книги обязательно прочитаю, хотя совсем скоро начнется учеба. Первый курс не хотелось бы ударить в грязь лицом. Анаит уехала от нас в хорошем настроении. Мама дала ей в дорогу пакет с любимыми яблоками, а у ворот ее встретил тот самый парень из Тиндера на мотоцикле. Было странно видеть Ань, мою строгую, правильную подругу, застегивающей черный блестящий шлем. Она никогда не любила экстримы и интернет-знакомства, а тут, наплевав на собственные правила, нырнула в омут с головой. Моя же мама, провожая Анаит, заволновалась. «Мотоциклы — это опасно?» «Майя, если б я узнала, что ты прокатилась на мотоцикле...» Мы с Богданом только переглянулись. Недели не прошло, как я вернулась из такой опасной поездки, что мама, узнав детали, точно бы свалилась без чувств. Конечно, у домашних были вопросы по поводу еще не до конца сошедших синяков Богдана, но нам удалось выкрутиться. Рассказали про массовую деревенскую драку, в которой и Волкова зацепила. Мама страшно расстроилась. А я подумала, что без несчастий иногда... сложно ощутить счастье. После всех наших злоключений мы с Волковым смогли остро почувствовать всю полноту жизни. Лада весь субботний вечер была молчаливой и настороженной. Близнецы закрылись в своей комнате и готовили для будущих молодоженов сюрприз. С утра я заглядывала к ним, чтобы узнать, как дела. Надька с Ильей, измазавшись краской, что-то выводили на большом ватмане. На полу лежала фотография Лады и Витьки, которую брат с сестрой стянули с комода, когда гостили у Никитиных. Ладу ждал семейный портрет, который она уже поклялась повесить в гостиной, лишь бы близнецы от нее отстали. За столом Лада в томительном ожидании сидела мрачнее тучи. Еще и котенок оставил ей несколько зацепок на колготках. У моего домашнего питомца до сих пор не было имени, потому что близнецы никак не могли прийти к обоюдному решению. Когда мама, поддавшись на наши уговоры, махнула рукой и согласилась оставить котенка, Надя с Ильей вызвались придумать ему кличку. Только так еще и не подобрали подходящий вариант. Поэтому пока котенок оставался безымянным и отзывался лишь на наши «кс-кс-кс». Однако папа уже поставил перед близнецами ультиматум придумать имя до конца следующих выходных и больше не мучить ребенка неизвестностью. Витька всю неделю был странным. Конечно, мама рассказала ему о нашем совместном путешествии, но он на эту новость никак не отреагировал. Волков больше переживал. Витя будто всю жизнь был готов к тому, что рано или поздно мы с Богданом сойдемся. Однако за праздничным ужином, когда мы с Волковым сидели рядом, взявшись за руки, я изредка ловила на себе растерянный взгляд брата. Возможно, пока ему было просто непривычно. Да и в конце концов, в это лето все его мысли, как и у Лады, были заняты предстоящей свадьбой. Папа был искренне рад видеть Богдана. Во время учебы в институте Волков практически не показывался у нас дома, и теперь я знала, по какой причине. Мой отец, услышав, что мы теперь с Богданом вместе, крепко пожал ему руку и сказал: «С возвращением в семью!» Его слова и припомнил Богдан, когда мы сидели практически у самой кромки воды на опрокинутой деревянной лодке. «Ты всегда был частью нашей семьи, Бо», — серьезно сказала я. «И что бы ни случилось, ею и останешься». Парень посмотрел на меня и улыбнулся. Его зеленые глаза лучились любовью. «Я снял квартиру на улице Чайковского», — сказал Богдан. «Совсем рядом с институтом. Ты сможешь заходить ко мне после занятий, а если родители не против, то переезжай ко мне». Я отложила палку, которая выводила буквы на песке, и смущенно улыбнулась. Отряхнула ладони от налипшего мокрого песка. Теперь события разворачиваются слишком быстро. Та самая воображаемая тележка американских горок на сумасшедшей скорости несет вперед так резво, что я не успеваю переводить дух. На предложении Богдана я лишь неопределенно пожала плечами. Тогда Волков, рассмеявшись, притянул меня к себе и чмокнул в макушку. Он уже не раз говорил, что его очень умиляет, когда я смущаюсь. «И все-таки», — начала я, положив голову парню на плечо, «когда ты осознал, что жить без меня не можешь?» «Майя, ты снова за свое. Хорошо. Я все осознал, когда ты плюхнулась в болото». «Серьезно?» — удивилась я. «Еще как серьезно!» — кивнул Богдан. «В ту секунду понял, что если ты будешь тонуть, я буду лезть за тобой в любое болото. Ну, давай все-таки обойдемся без приключений». «А мы так сможем?» — захохотала я. «И в тот раз. Ты же знаешь, я это не специально». «Знаю», — рассмеялся в ответ Богдан, крепче прижимая меня к себе. Внезапно тишину прорезал громкий, рассерженный крик Лады. «Илья!» — мы с Богданом переглянулись. «Кажется, портрет молодоженов удался», — хмыкнула я. «Посмотрим, что там». Богдан первым вскочил на ноги и схватил меня за руку. Вдвоем мы направились прочь с берега, оставляя на влажном потемневшем песке ребристые следы от подошв кед. Слово «счастье» вскоре слезнула одна из волн. Недолго оно прожило на берегу Финского залива. Зато решило навсегда остаться с нами, внутри, под кожей. Счастье зашло без стука, и морем разлилось у наших ног. Теперь оно есть в тебе, а во мне, в нас. Счастье там, где есть ты.